Часть первая. Мэн. Примечание. Мэн-сюр-Луар. Центральный город кантона Луаре на правом берегу реки Луаре, Орлеанский округ. Конец примечания. Когда только кончатся эти войны? Орлеанскую землю захватывали кельты, германцы, потом на целых 5 веков римляне с их 12 богами, за ними аланы, франки, норманы, англичане, немцы и, наконец, американцы. В глазах жен, в сжатых кулаках братьев, в брончливых голосах отцов, во всех общественных связях испокон сквозит нечто враждебное. Оно стремится отнять, оно стремится убить. Мы тратим силы не на то, чтобы прожить счастливую жизнь, мирно состариться и умереть без страданий. Мы тратим силы на то, чтобы дожить до вечера. Здесь, в Мене, 15 июня 1429 года, при английской оккупации Жанна д'Арк отбила мост у неприятельской армии. Здесь, в Мене, 17 июля 1959 года, при американской оккупации мужчина внезапно пожелал смерти женщине, которую любил. Его звали Патрик Карьон. Сын ветеринара, 18 лет, ни братьев, ни сестер. Он родился в 1941 году при немцах. В 1943 они реквизировали второй этаж дома его родителей. Доктор Карьон был неговорлив. Он ездил на старенькой Жува-4 и в любую погоду носил дешевые вельветовые костюмы. Он любил в порядке убывания свою жену, свою работу, своего сына, лес, животных, воспоминания о войне, черный табак, холод, запах мокрой осенней земли, хруст сухой подмерзшей листвы под ногами и радиопередач. Они жили напротив церкви. Перед домом был разбит маленький садик, где госпожа Карьон выращивала цветы и где играть строго запрещалось. Госпожа Карьон требовала, чтобы сын звал ее не мамой, а матерью. У матери Патрика Карьон было стройное грациозное тело. В 1943 году, подбросив в печь угля, она лишилась глаза. Лопнувший уголек выстрелил искрами ей в лицо. Русские войска как раз отвоевали у немцев Курск. Ее правое веко закрылось навсегда. Если не считать этого непоправимого изъяна, она могла похвастаться высокой стройной фигурой, пышными каштановыми волосами и правильными, чистыми чертами лица, слегка омраченного скорбью. Ей приписывали любовные похождения. Она всегда была одета с иголочки, чем приводила в отчаяние других обитательниц городка. Чаще всего она носила светлые костюмы, жакеты с треугольным вырезом, плотно облегавшие грудь и талию, и юбки ниже колен. Она читала почти все парижские журналы. В одной из комнат она устроила библиотеку, где надолго запиралась с книгами, не впуская ни мужа, ни сына. Госпожа Карьон любила, в порядке убывания, одиночество, ткани и платья, книги, цветы, аромат цветов, касание цветочных лепестков, тишину. За домом тянулся длинный запущенный сад на песке. Он выходил к Луаре. У берега была привязана черная плоскодонка, всегда развернутая по течению носом к острову. Здесь мальчику разрешалось играть, сюда он приводил свою школьную подружку. Ее звали Мари Жозе Вир. Она была дочерью владельца скобино и бакалейной лавки в Мене. У папаши Вира было 5 дочерей. Однажды ночью после войны, в 1947 году, жена бросила его. Внезапно, не оставив даже записки. Лишь неделю спустя она позвонила аптекарше. Все новости уложились в 2 фразы. «Она не вернется. Пускай муж сам занимается детьми». Мария Жозе Вир была самой младшей. К тому времени уже только 2 сестры жили с отцом над лавкой на 2-м этаже. Туда можно было подняться, пройдя по длинному, темному и затхлому коридору мимо кладовой со скобяными товарами. Мари Жозе Вир и Патрик Карьон с детства были неразлучны. Вместе играли на улице, на площади, в саду за домом, накрытом школьном дворе и у берега реки. Вместе ходили в школу. И вместе посещали уроки катехизиса, которые устраивались в одном из нижних помещений замка. Казалось, той ночью беглая мать оставила дочь без света. Наутро Мари-Жозе коснулась щеки Патрика пересохшими губами. Потом вдруг девочка смело и крепко поцеловала его прямо в губы, как делают взрослые. Прижалась к нему и заплакала. Им было 6 лет. Тем холодным дождливым утром они, рыдая, поклялись друг другу в вечной любви. Они всхлипывали, сжимали друг другу руки в холодных рукавичках. Затем побежали к школе. Уходили они всегда вместе, держась за руки в мокрых рукавичках. Вместе готовили уроки за круглым столом в кухне у Виров под висячей лампой. Делились завтраками. Пользовались одной линейкой и одним ластиком на двоих. Патрик и Мари-Жозе скрестили свои горести, а заодно и судьбы. Мать Патрика Карьона частенько сбегала от семьи в Орлеан или пряталась в библиотеке, почти не занималась сыном, ненавидела себя за уродливую пустую глазницу и все равно хотела нравиться, торопилась жить. А сам доктор Карьон колесил на старушке Жува-4 по всей Солони, посвящая жизнь кобылам, телкам и свиноматкам. Домой возвращался к ночи, когда на сына уже не хватало сил. Однажды он попросил Патрика поехать с ним в Клери. Крестьянин втолкнул коня задом в железный станок, осыпая проклятиями ни в чем не повинную животину. Доктор Карьон в сером халате и Патрик с горящими от возбуждения глазами связали коню ноги. Оба надели длинные кожаные фартуки. Доктор перевернул станок. Протянув Патрику закрутку, он велел ему встать возле головы опрокинутой лошади. А потом крикнул сыну: «Закручивай!» Патрик изо всех сил вывернул лошадиную губу. Доктор Карьон резким взмахом отсек семенники коня, чтобы сделать его пригодным для полевых работ. Тогда еще мир был другим. В начале 50-х, получив, наконец, разрешение ездить в школу на велосипедах, они назначали друг другу встречи возле охотничьего домика в Клери, за мостом, на песчаной, поросшей тростником пустоши. Весной, когда темный песок был слишком мокрым и вязким, они сидели на каменной скамье у павильона. В старину здесь держали соколов. Дожди почти разрушили крышу строения, мох изъел стены. Воды Луары при каждом паводке все сильнее подмывали низкий фундамент. Еще не начав толком говорить, Патрик проникся трепетом перед мощью огромной реки, лениво несущей свои вечные воды к Нанту и дальше к морю. Каждый паводок внушал ему ужас, смешанный с восторгом. Это походило на самоубийство земли. Господь явился Ною и изрек: «Я истреблю с лица земли человеков, ибо я раскаялся, что создал их. Я наведу на землю потоп водный. Все, что есть на земле, лишится жизни». Поглощение всех форм, всего пространства, всех привычных вещей повторялось из года в год. Размах бедствия пугал, красота потрясала. Масштаб разрушения от этой красоты никто не мог предсказать заранее. Во время паводка дети встречались на дамбе и сверху наблюдали, как исчезают под волнами откосы, поля, островки, береговая аллея для прогулок, улица, что взбегала на холм, дома у самой реки. Закатное солнце ложилось на водную гладь, простиравшуюся до самого горизонта. В его последних жарких лучах вода испарялась, и долину заволакивал туман. Крыши домов и церквей, деревья, берега и нивы дрожали и расплывались в этой кровавой дымке. Потом эта кровь чернела. Да и какая кровь не чернеет со временем? Одежда снашивается, голоса блекнут. Зеркала тускнеют. Ржавеют садовые решетки орудия войны. Ночь поглощает весь мир. Одна только ненависть может спасти угасающее желание. Одна жажда мести указывает цель в монотонном течении будней. Мари-Жозе надоело играть в пикники. Мари-Жозе надоело ползать на коленках по песчаным дорожкам, на которых Патрик расставлял свои автомобильчики, яркие игрушки. Она предпочитала делиться с ним лихорадочными мечтами. Но мечты эти воплощались только в названиях инструментов, нарядов, дальних городов. Нант — гоночный велосипед, Париж — чулки со швом, проигрыватель — шейная цепочка. К югу от Мэна на реке виднелись три островка. Тот, что на юго-востоке, называли островом плакучих ив. С весны до осени их настоящая жизнь протекала там, между старицами Луары, плотины на том берегу, рыбалка в запрудах, беготня по плоским камням брода, аромат раздавленной под ногами перечной мяты, спелая ежевика, за которой нужно тянуться до боли под мышкой, стараясь не угодить в колючий раскидистый куст. Мальчик и девочка издирали липкую кожуру с мелких водяных орехов и совали кисловатую мякоть друг другу в рот, сперва между редкими молочными зубами, потом в дырки от выпавших зубов и, наконец, под острые взрослые резцы. Они ловили уклеек, а иногда и окуньков с берега их острова. Девочка брезговала брать в руки трепещущие рыбьи тельца. Они оставляли на коже слизь таким едким запахом, что его не могло вывести даже мыло. Мари Жузе отвергала этих рыбешек так же, как отвергла игрушечные машинки. Патрик выкопал в песке землянку вроде тех, какие рыли в Первую мировую войну. Для землянки нет лучшего укрытия, чем не спадающие до земли ветви плакучей ивы. В густых зарослях тростника вокруг острова очень хорошо прятаться от чужих глаз. Они забирались туда вместе с большой смоляной плоскодонкой, которую Патрик угонял с берега за садом. Одни только лошади, что тянули вниз по Луаре к морю, баржи и габары, чуяли присутствие детей и ржали, проходя вдоль реки по бичевой дорожке мимо платанов аллеи. Шей прошифровывается как штаб Верховного Главнокомандующего Объединенных Сил НАТО в Европе. В те времена джинсы еще назывались брюками на заклепках. Во Франции жили 27 тысяч янки с семьями. Военно-воздушные силы США создали 11 баз в метрополии. Основные силы американской армии стояли в Шербуре, Фавиле, Эвре, Этене, Раконкуре, Метце, Бресте и Нанси, Вердене и Дрё, Шамбери и Фальсбуре, Нанти и Париже, Орли и Туле, Шатуру и Капсьё, Шамане, Бюссаке, Пуатье, Семюре, Шиноне, Энгранде, Круа-Шапо, Труа-Фонтен, Ла-Рошель, Шизе, Саране, Ла-Браконне и Мене. Территорию поделили между собой два командных штаба. Главнокомандующий военно-воздушных сил США в Европе обосновался на базе Лош, неподалеку от Сен-Жермен-Ан-Ле. А зона военных коммуникаций — центр тылового снабжения всей Европы в Орлеане. В окрестностях города разместились 10 тысяч американских солдат. К ночи за колючую проволоку вокруг лагеря в Мэне выставлялись мусорные баки. И однажды вечером Патрик решил порыться в них. Стемнело. Патрик притаился на корточках у ограды. Луна ярко освещала круглые крыши бараков, на их волнистой жести играли блики света. Вдруг Патрик услышал шум мотора. Он поспешно столкнул в канаву свой велосипед, а сам спрятался за пригорком, ожидая, пока проедет машина. Наконец мимо промчался джип американской военной полиции. Патрик кинулся к большим железным бакам, торопливо обшарил их. Наутро он рассказал о своих переживаниях Мари Жозе. Им было почти 10. Американские войска подступили к Пхеньяну. Китайские войска вторглись в Тибет. Французские войска заняли провинцию Хаобинь. Мари Жозе велела Патрику ждать ее завтра на каменной скамье у павильона. Тяжелые капли дождя зашлепали по водной глади, медленно растворяясь в реке. Луара была серой, воздух душным и теплым. Капли стучали по двум велосипедам, сваленным один на другой в траве у берега. Мари Жузе сидела на старой скамье. Рядом с ней стояли две открытые ивовые корзины. Мари-Жозе пристально следила за Патриком. Он пришел в коротких фланелевых штанах и теперь, сосредоточенно хмурясь, рыл землю большой мотыгой. Наконец он остановился. Мрачно посмотрел на Мари-Жозе и сказал, что яма уже достаточно глубока. Она спросила, не сводя с него блестящих глаз: «Мы ведь договорились, правда?» Патрик задумчиво кивнул. Увидев, что он согласен, Мари-Жозе спрыгнула со скамьи на траву и взялась за корзины. Патрик бросил мотыгу на влажную, свежевскопанную землю. Дети вывалили из корзины игрушечные кастрюльки и плиту, картонную бакалейную лавку, автомобильчики Динки Тойс, пластмассовых солдатиков и жандармов. Под конец Патрик яростно швырнул вниз свою самую любимую детскую игрушку, жестяной грузовичок, и, схватив мотыгу, начал быстро засыпать ям. Мари-Жозе с воинственными криками топтала рыхлую от дождя землю. Дети возбужденно прыгали на мокрой земляной куче. Вдруг Мари-Жозе наткнулась на мотыгу в руке Патрика. Она взвизгнула, оба застыли. Опустившись на колени и приподняв юбку расцарапанными ручонками с грязными ногтями, девочка показала Патрику небольшую красную ссадину на ляжке. Патрик взглянул на стройную белую ногу Мари-Жозе, нагнулся к ней. Мари-Жозе тотчас одернула юбку. Она величественно раскинула руки, разметав по плечам длинные черные волосы в серебристых брызгах дождя, и шепнула: «Становись на колени, как я». Патрик опустился перед ней на колени, и его голые колени увязли в рыхлой земле. «Смотри», — сказала Мари-Жозе. Раскинув руки еще шире, она повернула их ладонями вверх. И тут дождь кончился. Патрик взглянул в небо, последняя капля упала ему на щеку. «Я повелеваю небесами», — тихо возгласила Мари-Жозе. В наступившей тишине дети снова услышали журчание вод, которые Луара медленно несла мимо них. Мари-Жозе шепотом спросила: «Обладки принес?» Патрик вынул из кармашка фланелевых штанов две неосвещенные обладки, которые стащил в ризнице, и протянул их Мари-Жозе. Она взяла одну в ладони, Патрик сделал так же. Они благоговейно держали обладки перед глазами. Потом Мари-Жозе прикрыла веки и тихо произнесла: «Мы двое, больше ничего». «Мы двое, больше ничего», — повторил Патрик. «Мы уедем в Америку», — продолжала Мари-Жозе. «Мы уедем в Америку». «Открывай», — приказала она. Патрик открыл рот, и Мари-Жозе сунула в него обладку. В свой черед Патрик положил обладку на язык Мари-Жозе, которая так и сидела с закрытыми глазами. Она вслепую нащупала руки Патрика и крепко сжала их. После дождя от земли исходил едкий, какой-то тошнотворный запах. Дети зажмурились изо всех сил. Мальчик и девочка страстно полюбили ночные вылазки. Они бродили вокруг базы, тащили все, что плохо лежит. Их увлекало это гадкое, тревожное копание в американских мусорных баках при багровом закате и в сумерках. Им грезились шикарные футболки, мальтоновые спортивные свитера, бутылки из-под кока-колы, оксфордские рубашки с пуговками на вороте, джинсы Левайс. А попадались ли жалкие ошметки этих вещей, да и то нечасто. Но при каждой находке их сердца взволнованно колотились. Даже из-за ящиков для грязного белья с отломанными ручками, непригодных обносков, поехавших чулок, номеров Life и Racing News, каталогов для заказов товары по почте и смятых грязных комиксов. Дети торопливо совали все это в бумажные мешки, найденные в тех же мусорных баках. Мари-Жозе таскала у отца из лавки новые свечи, обрезала их и вставляла в пустые бутылки от кока-колы, чтобы освещать землянку на острове. В те времена считалось, что кока-кола — яд, что она одурманивает людей. Собирая бутылки из-под кока-колы ради светильников, дети даже не знали ее вкуса. Папаша Вир объявил раз и навсегда, что этим бутылочкам с углекислым газом не место на его прилавке. друзья поклонялись американским идолам с тем же пылом, с каким благочестивые или несчастные души уходят в религию. Они перенесли рай в западное полушарие. Мари-Жозе Вир верила этот рай божеству, которому служили гангстеры, бомбы и кинозвезды. Раньше она завивала волосы в локоны и перевязывала их сатиновыми ленточками. Теперь с локонами было покончено. Дети восхищались неведомой цивилизацией за колючей проволокой и сторожевыми вышками. Цивилизацией, от которой им доставался один хлам. Они делились жаркими мечтами. Но мечты эти воплощались только в названиях инструментов, нарядов дальних городов. Джаз, тостер, Голливуд, Меркьюри 1953, холодильник Кельвинейтер, Нью-Йорк. Подражая Мари-Жозе, Патрик стал учить английский язык в землянке под шатром ивовых ветвей. Он был уверен, что ждать до шестого класса нельзя. Мари-Жозе репетировала с ним шикарный американский акцент, у которого был всего один недостаток, она сама его выдумала. Они помогали друг другу переводить американские каталоги «Товары по почте» и надписи в комиксах. Их переполнял такой восторг, словно сам Господь вписал последнюю земную заповедь в эти белые рисованные пузырьки. Но вот Господь возроптал. Господь выразил недовольство устами своего аббата. Ребенком Мари-Жозе любила изображать бакалейщицу в отцовской лавке, заменяя вместе с сестрой Брижит сбежавшую мать. Теперь ей претило сидеть за кассой по приказу сестры, навязывать покупателям дешевые топорные изделия, носить застегнутый доверху халат продавщицы. Аббат Монтрё в черной сутане приходил к ним за сушеной мятой и ромашкой для вечерних отваров. Это был маленький, тщедушный человечек, похожий на монаха времен мировингов. На его лице застыла трагическая скорбь, отмечавшая лики святых, чьи выщербленные фигуры дети видели на порталах старинных деревенских церквей. Он сам выбривал себе танзуру, да так усердно, что каждые два месяца являлся перед прихожанами почти лысым, с расцарапанной макушкой. Глаза у него были блеклые и почти прозрачные. Служил он в мении и одинаково боялся что людей, что животных. Часто звал Патрика Карьона помочь ему во время первой утренней мессы. Без 10:06 звонил в дверь его дома, стоя среди цветов, в предрассветном тумане, который поднимался от реки и окутывал все вокруг. Отслужив мессу, аббат Монтре и маленький Патрик завтракали в доме священника. Им подавала служанка Марсель. Иногда аббат просил мальчика звонить по телефону. Аппарат внушал кюре необъяснимый и неприходящий страх. «Помощь твоя нужна», — говорил он. И Патрик дозванивался от его имени какой-нибудь старой крестьянке, умиравшей на краю деревни или в нетопленной комнате фермы. Набирал номер, соединялся, и лишь тогда аббат Монтре нерешительно брал трубку. От испуга он почти утыкался губами в эбонитовый кружок, и хотя обычно говорил вполне связно, тут начинал мямлить и заикаться. Патрик Карьон стал любимым служкой аббата Монтре. До такой степени, что в последующие годы кюре Мене отличал и возвышал его, как только мог. В 1953 году, когда мальчику исполнилось 12 лет, американские войска стали покидать Корею, а советские войска начали расстреливать немцев в Берлине, он назначил его кадилоносцем. Кадилоносец — это ребенок, который носит ладан в кадиле. Он спускается по ступеням от алтаря к прихожанам и резким, но величавым движением встряхивает кадильницу, распространяя по церкви аромат, столь угодный обонянию Всевышнего. Шел 1954 год. Однажды днем, когда по радио объявили, что французы оставляют Индокитай, аббат Монтре отворил дверь бакалейной лавки, на лице его читалось возбуждение, глаза совсем утратили цвет, в руке болталась длинная черная сетка для продуктов. Мари-Жозе уже пришла из школы и дежурила в лавке вместе с Патриком. «Малыш, мне помощь твоя нужна». Патрик тут же взялся за трубку телефона, стоявшего рядом с кассой. «Нет-нет», — сказал аббат. «Я решил назначить тебя главным обрядником». Это было самое почетное звание, на какое мог рассчитывать мальчик. Главный обрядник проводит все церемонии в храме. Звонит в колокольчик, приглашая к коленопреклонению, руководит органистом и причетником, дирижирует детским хором, иногда даже помогает служке кадить, разгоняя дымок от ладана по церкви, призывает паству склонить головы, молча обратиться к Господу и каяться во всех грехах, вплоть до первородного. Молится вместе с нею, запевает, сперва еле слышно, затем все громче и громче, церковный гимн, славящий муки распятого Спасителя.